Как только раздастся взрыв, беги. Там рядом русские. Их пока держат, но долго это не продлится. Конец, брат. Потом ляг на грунт. Твои явки у меня в голове. Жди связи. Ты абсолютно чист. В партии, слава богу, не был. А все наши с тобой дела я сжег, так что лепи из себя страдальца, таких любят. Особенно ты не лезь. Опасно, но помогай русским, в чем только сможешь. Пригодится на будущее. Ну, с Богом. Они обнялись. Роа уехала, Мюллер начал ходить по комнате, разучивая походку, легкая хромота и слабость в движениях. Роберт, тоже из мюнхенских уголовников, именно он убирал сына Мюллера Фрица, следивший из окна соседнего дома за всем, что должно было произойти, позвонил сразу же после того, как красное пламя вырвалось из окон конспиративной квартиры. Тугая волна выбросила на мостовую верхнюю часть туловища Ойгена. Левая рука была оторвана, только голова и правая рука, словно бы поднятая в приветствии. А Штирлиц поступил так, будто выполнял то, что было заранее отрепетировано Мюллером. Взрывной волной сорвала дверь туалета. Его бы ударило дверью по голове, оглушило и раздавило, но он успел вскинуть руки. Страшная боль пронзила левый локоть, кисть сделалась как плетка. В ушах звенело тонко-тонко, будто летом на севере возле фьордов, когда тьма комаров. Он вышел в коридор. Пахло жженым. Все было в известковой пыли. Она клубилась, как в киносказках, тяжело, дымно. Дышать трудно. Штирлиц споткнулся обо что-то, нагнулся. Под ногами лежал Вилли с разбитым черепом. Машинально Штирлиц вынул из кобуры его парабеллум, сунул в карман и пошел туда, где еще несколько минут назад он слышал голос, читавший что-то страшное про Россию, про наших. «Это же то, о чем говорил Мюллер. Это и есть архивы Гелена», — понял он. В комнате обвалилась стена, пыль не садилась, но он начал на ощупь, вытянутой правой, которая только и действовала, шарить перед собою. Ощутил металл. «Да точно», — сказал он себе, — «ты верно ищешь. Здесь был сейф. Он был открыт. Здесь должны быть портфели наподобие тех, которые мне как-то показал Мюллер. А может, дождаться здесь наших? Ведь они рядом. А что, если Мюллер пришлет своих? Он пойдет на все, только бы спасти эти материалы. Им нет цены. Они дороже, чем Рафаэли и Тицианы». «Нет», — он сказал, — «не Тицианы, а Тинторетто. Ты должен взять все, что можешь унести, запомнить адрес и бежать к своим. Ты имеешь на это право, Максим, хватит. Ты сделал все, что мог, а тебе ведь приказано выжить, и ты выжил. Нет, ты пока еще жив. Ты сможешь сказать, что выполнил приказ Антонова Овсеенко, когда обнимешь нашего солдата. Два портфеля и больше ничего. А как ты их ухватишь, если левая рука не работает? Ничего, зубами. Как хочешь, так и ухвати. Попробуй взять в одну руку. Ну и что? Конечно, тяжело, но ты донесешь. Это же ерунда, тяжесть, холод, жара. Это все пустяки в сравнении с тем, когда тебе выворачивают уши и спрашивают, как звали отца, а потом начинает бить ногами в лицо. Оно у тебя сейчас как после пьяной драки. В этой пыли ты станешь похож на клоуна. Немцы любят, когда лица клоунов намазаны ярко-белой краской. Тогда особенно смешным кажется красный колпак. Нет, в сейфе есть что-то еще. Беги, беги скорее, Максим. Ты должен успеть добежать и вернуться сюда. Пыль осядет. Ты вернешься, только сейчас будь самим собой. Торопись, не сдерживай себя более. Нельзя ждать. Максим, хватит ждать. Беги! Он спустился по лестнице, раскачиваясь как пьяный, вышел на пустую улицу и медленно пошел вдоль домов, туда, где стреляли. И было это совсем рядом. Рука занемела от тяжести, но он шел, склонившись вперед, ничего не замечая вокруг. В голове по-прежнему звенело, и виски-то стягивало какой-то глубинной рвущей болью, то отпускало. И тогда все перед глазами кружилось, и он ощущал дурноту, будто теряешь сознание, и больше всего боялся упасть.